Глава 19. В глазах Роберта мелькает сдавленная эмоция, но я не успеваю ее поймать. Он хрипло выдыхает и отпускает меня. «Хотя бы сына любишь искренне», — замечает и проходит к окну. Встав ко мне спиной, некоторое время молчит. Меня слегка пошатывает, и я пячусь назад, чтобы плюхнуться на стул. Упираюсь взглядом в широкую спину, обтянутую жилетом, и пытаюсь собраться с мыслями. На уме лишь злость на этого упрямца. Понимаю, что Лилия виновата, но как же не хочется разгребать последствия ее глупости? Бежать? Но имею ли я право лишать Эрика отца и защиты рода? Разве правильно отнимать у мальчика хорошую и сытую жизнь? Когда еще я встану на ноги и начну прилично зарабатывать? Лорд Роберт разворачивается ко мне и бросает. «Я дам тебе шанс, Лилия. Я разоблачил твоего отца. Нашел всех предателей, работавших в мастерской в то время. Но переговорить с Каеном не успел. Он умер. Совсем недавно». Я киваю, тут же опуская голову. Мне плевать на старого мерзавца. «Но...» Лорд делает паузу и внимательно смотрит на меня. «Я уверен, что за твоим папашей стоял кто-то более крупный, и этот человек все еще может желать мне зла». Голос мужа спокойный и даже вкрадчивый. Я поднимаю голову и встречаюсь со взглядом голубых глаз, ярко выделяющихся на смуглом красивом лице. «Чего вы от меня требуете? Что я должна сделать?» «Для начала...» «Рассказать правду, признаться во всем, сдать информацию и покаяться». Зло улыбаюсь. Лорд Роберт тот еще ироничный мерзавец. «Я же говорила, ничего не помню. При всем желании не смогу вам ничего рассказать». С сожалением качаю головой. А в его глазах проносятся молнии. Но у меня нет другого выхода. Только убедить его... что потеряла память. «И ты готова поклясться?» — цедит супруг. «Да», — отвечаю просто. «Клянусь. Не знаю, что происходило между вами и лордом Каеном. И я не писала донос». Стараюсь формулировать осторожно. Тут же магия. А это значит, что Роберт может поймать меня на лжи. Он хмурится и достает из кармана бутылочку с розовой жидкостью. Самое же удивительное, что внутри каким-то чудом растет цветок. Муж взбалтывает странную жидкость, но она не меняет цвет. На лице Роберта проступает явственное удивление. «Говоришь правду», — произносит он. «Роза и Хо не даст стопроцентной гарантии, но она бы уловила наглую ложь». Он уходит в свои мысли, а я помалкиваю. «Гадаешь, откуда у меня такой редкий магический цветок?» — хмыкает он наконец. «За цветками Ихо ныряют лишь безумцы, и стоят они бешеных денег». «Вы ныряли? Сами?» Откуда-то догадываюсь я. И Роберт снова удивляется. А мне просто кажется, что он не стал бы платить огромных сумм за диковину. А вот рискнуть жизнью самостоятельно вполне в его характере. «Жаль, что Роза не живет долго», — пожимает он плечами. «Ну что, согласна получить второй шанс, Лилия?» «Да», — соглашаюсь. «Мисс Сайш — единственная свидетельница. Приглядись к ней. Не спорь с ней и будь вежливой. Пусть верит, что ты смирилась, а она тут хозяйка». Лорд Роберт расхаживает передо мной и косо поглядывает. А я тереблю платье и злюсь, но ничего не могу поделать в этой ситуации. Заталкиваю чувства поглубже и сохраняю видимость спокойствия. «А вдруг она нас подслушивает?» Спрашиваю с невинным видом и получаю ухмылку мужа. «Замок оснащен системой заглушающих звуки артефактов. Это моя разработка, которую тоже присвоил твой отец, но не смог активировать, так как она... не была закончена. Я доработал по возвращении и установил. В мастерской тоже такая. Теперь я научен горьким опытом, Лилия, Я не позволю никому подкрасться со спины». «Хорошо. Я помогу вам вывести на чистую воду мисс Сайш. Но требую гарантии безопасности для сына и для себя. Что меня ждет?» Глаза Роберта темнеют, и мне становится страшно. Его обида на жену никуда не ушла, несмотря на эту розу. «За Эриком присматривают. А ты будешь хорошо себя вести. Останешься при нем до конца. Со временем я перевезу Эрика в свои владения. Сможешь поехать с нами. А этот замок я продам, как только закончу тут с делами. И развод вы мне давать не намерены, интересуюсь я. Потом, когда Эрик подрастет немного. И на моих условиях». Давлю волну возмущения и встаю. Перемирие на этом этапе мне выгодно, а потом я найду хорошего стряпчего. Хоть и догадываюсь, что у женщин в Дургаре прав немного. «Я хочу сегодня выйти в город, а мисс Сайш не пускает», — произношу нейтральным тоном. «Иди», — разрешает Роберт. «Я же решаю, что пойду без Эрика, а то за мной вяжется Рэй, и муж узнает о моем свечном бизнесе. Мне пора к сыну», — замечаю я и устремляюсь к дверям. В коридоре сталкиваюсь с кухаркой. «Пора готовить обед», — суетится она. А я бегу в северное крыло, очень соскучившись по сыну. И еще нужно поискать сестер Лилии. Эти девочки как заноза в сердце. Не успокоюсь, пока не помогу им. Подхожу к нашим покоям и слышу из-за дверей лай. «Откуда здесь собака?»